Глава 41. Самолет плавно коснулся посадочной полосы, и Лиза с облегчением вздохнула и расслабилась. Стюардесса бодро объявила о прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона. Младенец в животе бесцеремонно пинался ножками, словно подталкивая Лизу к трапу. Лиза не предполагала, что когда-нибудь посетит землю обетованную, тем более при таких странных обстоятельствах. Но Сашин папа объяснил, что это лучшая страна со многих точек зрения. Во-первых, она никого не выдает Интерполу, хоть запросись. Во-вторых, 60% населения говорит по-русски. В-третьих, в Израиле никогда ни один банк не спросит, откуда у вас деньги. В-четвертых, для родов лучшего места на карте тоже не найти. В-пятых, приятный во всех отношениях климат. В-шестых, масса знакомых, бывших подзащитных Сашиного отца. И, наконец, в-седьмых, здесь проще всего получить гражданство, будь ты хоть якутом. Главное, чтобы ваша мама была еврейкой, а это легко устроить за приемлемую сумму. Сашин папа был просто гений. Если бы не он, трудно себе и представить, где бы сейчас была Лиза. Он все взял на себя. И похороны Саши, и поездку Корнееву, и рассылку архива, и ее отъезд. Бабушка с сиреневыми волосами в брючном костюмчике, всю дорогу опекающая Лизу, несла ее сумку и, держа Лизу под руку, не замолкая ни на секунду, рассказывала о своих внуках, которых ездила попроведать в Россию. Ее одесский акцент смешил Лизу до слез. «Так и я вам говорю, самое главное в жизни — это семья, семья — это все. Деньги, власть, карьера — это дым, туман, мечты, а дети... О, это я вас уверяю, это золото высшей пробы, бриллианты. Моя Сара и Ромочка — вот мои сокровища, а внуки — это дивиденды». Сквозь громкоговоритель, что-то объявляющий на иврите, и гул встречающей толпы, Лиза услышала до боли знакомый лай. В толпе, натянув как струну поводок, в нелепом наморднике скулила и прыгала, словно заяц, Линда. Саша едва удерживал ее. «Саша, милый Саша, он уже успел загореть. Какой он красивый, родной. Мой Саша». Лиза ускорила шаг, и старушка, сопровождающая ее, перешла на галоп. «А кстати-таки, кто вас встречает?» — спросила она на бегу. «Муж», — ответила Лиза. «Мой муж».